Он немного знал о том, как жарить мясо на костре, так что они с полуросликом, с улыбками на лицах, насаживали мясо на палочки. Если бы счастливый полурослик не составлял ему компанию, вряд ли бы Саран стал тратить время на тренировку кулинарных навыков. Они и не заметили, как к ним подступил восьмой час вечера. Разные жанры игр включали в себя базовые техники. Почти во всех современных играх можно было встретить не только навыки, полезные в бою, но и такие профессиональные умения, как кузнечество, кулинария, шитье и так далее. Они были не слишком важны, и редко их можно было встретить человека, который тренировал бы их специально, однако редкие специалисты существовали и всегда пользовались спросом. Ремесленное дело можно было бы посчитать полезным и прибыльным навыком, особенно если ремесленник способен на создание снаряжения с феноменальными свойствами, но для этого требовался соответствующий уровень алхимии. Типичным примером могут быть робы колдунов. Для высококлассных роб требовались особые материалы, вроде упругого шелка нефила из мрачных земель, но чтобы создать робу из такого особого материала требовались навыки портного куда выше обычных. Вполне очевидно, что у самих магов не было времени на достижение превосходства в таких далеких от них областях, как шитье. Это одна из причин того, почему высококлассные предметы такая редкость. Аладдин в это время курил свою трубку, сидя у кареты. Он передал мешочек табака Сарану. «Попробуй табак клана Рамдат, лучший в Северном Хаэле, должен сказать». Саран не стал отказываться, а вежливо зачерпнул щепотку и зажег свою трубку. Саран очень редко пил, но также редко отказывался от табака. Тем не менее, табак полуросликов временами было трудно достать, сколько бы золота не было в карманах. Их продукт очень популярен среди магов. Многие поджигали освежающий сушеный табак вместо ароматических свечей. Впрочем, это больше относилось к магам-мужчинам. Последние лучи солнца заходили за горизонт. Полурослик разложил одеяло, улегся, но никто не мог сказать, сможет ли он выспаться. У большинства разбойников были проблемы со сном. В группе приключенцев на плечи разбойников всегда падала самая тяжелая ноша – быть начеку. Если на группу искателей приключений удавалось совершить неожиданное нападение, то вопросы потом сыпались на разбойника, по этой причине они предпочитали работать в одиночку. На их плечи даже не клали, но просто накидывали слишком много задач. Они должны были первыми идти в опасные места, они должны были разбираться со всеми ловушками, они должны были стеречь лагерь по ночам, в то время как солдаты засыпали, стоило им принять горизонтальное положение, а лидеры медитировали. Выживаемость отрядов с высокоуровневыми разбойниками была значительно выше, чем без них, потому что в различных опасных местах ни солдаты, ни волшебники не справлялись с прокладыванием пути, так что они предпочитали одиночество. Лишь в одиночестве есть свобода. Вдалеке завыли волки. Вивин, услышав вой, потянула Сарана за край рубашки. Он тоже отдыхал в карете. Саран потрепал маленькую сестру по волосам и успокаивающе улыбнулся. Полурослики, может, и были беззаботны от природы, но это не означало, что на них нельзя положиться. Хотя сейчас их защищала формация ведьмы, ни Аладдин, ни Саран не теряли бдительности. С наступлением темноты подул холодный ветер. Наверняка этой зимой будет даже холоднее, чем прошлой. Аладдин все-таки смог уснуть. Он долго путешествовал в одиночестве, так что сейчас ему был очень нужен хороший сон, в то время как Саран, разбойник, нес дозор за спящими. Периодически Саран устраивал обход, после чего возвращался и садился на одеяло. Волки почувствовали их, но не осмелились подойти. На самом деле волки редко нападали на путешественников, и если у них был выбор, они предпочитали охотиться на лесную живность. Как достаточно умные животные, они понимали, что нападать на путешественников опасно. Следующим утром лучи солнца заблестели на инее, которым покрылся Саран. Становилось действительно холодно. Сарана холод не волновал, но у Вивин закололо сердце, когда она увидела заледеневшие ресницы брата. Девочка аккуратно стряхнула с него снежинки и попыталась отогреть своим дыханием. «Братик, тебе холодно?» Саран поцеловал ее в лоб и улыбнулся. «Нет, я в порядке. Пока не так и холодно». Когда Глория проснулась и увидела собственное дыхание в форме белого пара, то пробормотала. «Зима пришла на месяц раньше». Саран кивнул в ответ. Аладдин проснулся, размялся, после чего пошел собирать хворост. Он заранее подготовил ингредиенты для супа, так что после скромного завтрака они продолжили свой путь. Не так давно по этой же дороге прошла группа торговцев, так что им совсем не встречались звери. Спустя еще два дня их пятидневное путешествие подошло к границам Атумнфала. Это был город полуэльфов, которые здесь составляли основную популяцию. Их тела были элегантными и ловкими, все они выглядели красиво и стройно. Уши у каждого были остры, несмотря на тот факт, что кровь большинства уже содержала в себе лишь намеки на эльфийскую. Однако дома в пригороде были совсем человеческими, лишь с небольшими чертами эльфийской архитектуры. Они не стали задерживаться в пригороде и на следующий, шестой день, подошли к воротам Атумнфала. «Ладно, ребята, я должен встретиться с железными дворфами», — сказал Аладдин. Он спрыгнул с кареты, помахал Вивин, и пошел от них прочь, сказав на прощание: «До встречи, моя очаровательная девочка! До встречи, дорогая ведьма! До встречи, мой друг! Пожалуйста, приезжайте в Хаэль, я угощу вас осетром!» К сожалению, а может к счастью, у каждого был свой путь, даже если долгое время он пролегал по одной дороге. Вивин было жаль, что полурослик уходит. Из-за низкого роста она считала его своим ровесником, только в сравнении с другими детьми, недостаточными умными и взрослыми на ее взгляд, с ним было интересно. Мудрый полурослик казался ей более достойным ровесником, но вскоре ей полегчало. Девочка начала разбирать свои подарки и улыбаться до ушей. Город оказался в эльфийском стиле, его население верило в эльфийских богов, по большей части. Красивые и простые деревья, фермианы, росли по всему городу. С множеством желтых листьев город выглядел довольно поэтично. Полуэльфы в городе поклонялись мифическому фениксу, так что фермианы были в почете. На самом деле фениксам поклонялись довольно многие, пусть и под разными именами. Монахи звали их бессмертными птицами, жрецы – птицами огня, колдуны прозвали этих загадочных существ пеплом тайн. Фениксы жили в эру мистической империи. Редко можно было увидеть этих существ, что встречались реже богов, но были сильнее драконов. Говорили, что их священное пламя затухает лишь в момент смерти, и не было ничего, что оно не могло бы превратить в пепел. Красивые, но неприступные были создания. Две достопримечательности были воздвигнуты в Атумнфале. Первой была статуя феникса высотой в 30 метров и шириной в 20. Второй башня в 300 метров высотой, где ежегодно проводили конвенцию осенних листьев, известную конвенцию практикующих заклинателей расы полуэльфов. Но ни статуя, ни башня не могли сравниться с серебряной колонной на стене города, что ярким светом притягивало на себя внимание каждого. Эта колонна на самом деле была пушкой магического кристалла. Незнающие могли бы посчитать пушку за какой-то странный столб на стене города, знающие название могли бы подумать, будто ее используют как алхимические пушки гномов, только засовывают внутренне металлические ядра, а магические кристаллы. Кто-то, наверное, сразу бы начал представлять, как маги выстраиваются рядами и читают заклинания, чтобы пушка выстрелила и сбила дракона. Ох, адреналин уже потек в кровь. Жаль, что к реальности это не имело никакого отношения. На самом деле пушка магического кристалла даже не поворачивалась и могла стрелять только вниз по прямой линии. От нее не было совершенно никакого смысла, потому что построили ее еще в мистической империи и хотели использовать в летающих городах, да только вот империя развалилась раньше. Глава 98. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 98. Первый снег. Название пушка магического кристалла не слишком ей подходило. На самом деле пушку запускали всего лишь один раз за всю историю. Хотя она практически мгновенно убила взрослого черного дракона, с тех пор ее не использовали. Поскольку магическая батарея, существовавшая еще в эру мистической империи, была потеряна, пушку теперь было попросту нечем заряжать. Чтобы в будущем можно было сделать еще один залп, конвенция осенних листьев даже открыла портал на морское дно, где можно было найти руины мистической империи и начало задания почти легендарного уровня. Один залп этой пушки потреблял столько же энергии, сколько и весь парящий город за две недели. Если пытаться зарядить ее энергией волшебников, то ничего крупнее нескольких искорок не получить. Кто-то считал, что она была похожа на громоотвод. В реальности она теперь и была громоотводом. Подобное магическое оружие было крайне разрушительным, но не слишком эффективным. Она не могла атаковать ни сквозь измерения, ни пронзать искаженное пространство. Как говорится в уцелевших записях прошлого, Магическое оружие подобного масштаба в основном использовалось в бездне. Мистическая империя использовала такие пушки против армии демонов. Обычно на всю армию требовался один залп. Уцелеть могли только самые продвинутые демоны, способные пересекать измерения. Сейчас единственная работающая пушка магического кристалла доживает свои дни в механическом зеркале часовых Нирваны. То был мир жизни, собранный из запчастей. Это было последнее уцелевшее измерение мистической империи. Там существовало колоссальное количество механических существ, поддерживающих работоспособность всего измерения, которые находились в состоянии вечной войны со свирепыми и сильными подземными муравьями. Слава мистической империи начинала терять свой былой блеск. Но если кто-то хотел испытать на себе силу державы, достигшей уровня богов, он или она могли посетить это измерение. Уровень вызова этого места был 25-м, такой же был только у полубогов и божественных существ. В измерении механического зеркала не было ни одного растения, любая жизнь сталкивалась с высоким уровнем радиации. Там существовали только подземные муравьи и механическая жизнь, что хранит это место бесчетные годы. В глазах друидов это измерение было хуже ада, потому что природа там была уничтожена полностью. В целом мире не было ни следа зелени, только серая сталь и серое небо встречали своих посетителей. Саран бывал там, ему очень повезло сбежать. «Ты знаешь, что это такое?» — спросила у Сарана Глория, и он тут же отвел взгляд от пушки магического кристалла. Она вздохнула. «Это оружие, наследие мистической империи, близкое по рангу к божественному оружию. Жаль, что в ее использовании так много ограничений». Саран кивнул. «Да, я слышал о ней. Если верить историям бардов, она когда-то убила взрослого черного дракона. Раса драконов. Могущественнее этой расы зверей, дышащих пламенем, только боги. Они не только обладали врожденным талантом к магии, но и чудовищными телами. Просто с возрастом они достигали тех же успехов в магии, на какие волшебники тратили целые жизни усердного труда. Старые драконы могли использовать даже заклинания 8 и 9 уровня. Их расе известно столько же заклинаний, сколько и магам всего мира. Тем не менее, они запоминали заклинания примерно таким же образом, каким их запоминают волшебники. У разных видов были разные типы заклинаний. У группы, состоящей из экспертов легендарного уровня, было всего лишь 50% шанса на победу над взрослым драконом. Профессия дракона-волшебника была чрезвычайно могущественной ветвью для любого мага, но люди наследовали лишь треть силы настоящих драконов. Одна история особенно популярна среди бардов. Была когда-то группа, что решила убить дракона без подготовки. Воину повезло, когда он застрял на первом уровне лабиринта, потому что остальные продолжили свой путь и были убиты всего лишь одной продвинутой техникой рева. Выжил только колдун, вовремя создавший портал. К счастью, большинство молодых драконов следовали одним и тем же техникам. Например, белые драконы были изучены настолько, что можно было без труда предугадать каждое их движение. К несчастью, взрослые драконы были гораздо хитрее. Они тоже часто начинали с каких-нибудь заученных шагов, после чего резко меняли стратегию. В тактике они могли победить даже закаленного боями ветерана. По статистике, драконы, использующие собственные тактики, могли уничтожить даже 3 группы легендарных приключенцев сразу. Разбиение строя, атаки из засады, убийство самых опасных противников, лабиринты, ловушки, изгнания, волны монстров и многие другие драконьи тактики уже стали достоянием бардов. Обычно следом за одной из этих тактик, дракон посылает целый залп разносортных заклинаний, выдыхает море пламени, сбивает с ног крыльями, пытается разорвать противников зубами, и так далее. Если удастся пережить все эти атаки, то останется всего лишь победить существо размерами больше дома и шкурой прочной, как у легендарного воина. Когда Саран с группой приключенцев отправлялся в охоту на дракона, то заранее продумывал не меньше 20 различных тактик. 6 легендарных приключенцев собирались в группу и на протяжении суток изучали все тактики, какие уже были известны в поведении драконов, прежде чем отправиться в атаку. Без тактики и полного понимания поля боя, не изучив полностью, как драконы формируют свои гнезда, единственным исходом, на какой можно было надеяться, была смерть всей команды. Однажды стала известна история про полубога Лича, единственной тактикой которого было изгнание противников в другие измерения. Каково же было удивление группы, которая без всякой подготовки атаковала его и обнаружила, что Лич использовал изгнание потехи ради, в то время как в серьезном бою применил легендарное заклинание восстановления ран. В этот же момент группа окунулась в отчаяние. Призыв демона, проекции других планов, анатомические заклинания, блокирование пространства, золотая ладонь Бигби, указ, речь устрашения и богохульства. Этот набор заклинаний сокрушил всю группу. Даже колдуну не удалось спастись. С тех пор все стали понимать, что либо ты готовишься даже к самым невероятным вариантам, либо погибнешь. Противники не идиоты, которые будут кидаться своими картами в строго установленном порядке. Если тебя не благословила богиня удачи, то готовься к бою заранее. Группа планировала остаться в Атумфале на один день. Очевидно, северная ведьма не знала, что пушка магического кристалла давно стала просто декорацией, поэтому смотрела на нее благоговейным взглядом. Саран не спал уже много дней, поэтому тоже немного устал. Сперва он снял две комнаты, чтобы потом не оказалось, что все комнаты заняты и им негде ночевать, после чего помылся и лег в кровать. В городе было безопаснее. Если Вивин действительно дитя бога, то скорее всего это бог страха. Кое-что он так и не рассказал Глории. Земля, что находится за территорией эльфов, принадлежит богу страха, чьи ученики и последователи неустанно пытаются наводнить земли эльфов. Это сделать непросто, поэтому сейчас там безопасно. Возможно, они успеют сбежать раньше, чем все случится. Саран двигался в этом направлении не только из-за безопасности, но и из-за одного места в королевстве эльфов. Там можно было найти снаряжение легендарного уровня. Это был портал в измерение элементалей земли. За каждого из таких элементалей давали приблизительно по 3000 опыта. Если повезет, можно набрать там больше 30 тысяч очков опыта. Но в одиночку ему не справиться. Таких особых зон 4, они распределены по снежным равнинам, в лесу эльфов, в вершинах магмы и в запретных землях Небесного моря. Все они часть миссии легендарного уровня. Эти четыре места соответствуют четырем стихиям – воде, земле, огню и воздуху соответственно. В каждой зоне есть снаряжение легендарного уровня, а если совместить все четыре, то получится особое устройство, способное призывать старших элементалей четырех стихий, каждый из которых 24 уровня. Финальная награда будет получена только после победы над ними. Боги принесли в мир смертных не только разрушение, но и безграничные возможности. Саран уже запланировал немало всякого, но только пара идей была доступна ему сейчас. Это была самой низкой по трудности и ее было проще всего исполнить. Уровень вызова элементалей земли не превышал 9-го, что в 2 раза выше, чем у змеедемона, которого он встретил в начале. Но атаки элементалей земли медленные, а с такими Сарану разбираться проще всего. Так что он справится с ними без проблем, если ему кто-нибудь поможет. С другой стороны, если бы противниками были элементали воздуха, он бы погиб раньше, чем успел бы опомниться. Наступил рассвет. В дверь комнаты Сарана громко постучали. Он подскочил с кровати, на лету схватив клинок, и сразу открыл дверь. Что случилось? Снаружи была Глория. Ее лицо мертвенно побледнело. Она указала на окно и сказала серьезным голосом: «Вот что, мир стал белоснежным, незаметно ни для кого, за ночь мир покрыла белая пелена снега». Трудно было поверить, что за одну ночь могло упасть 15 сантиметров снега. «Как такое возможно?» — угрюмо пробормотал Саран. «Сейчас ведь только конец сентября. Какой еще снег?» Глория указала пальцем в небо и сказала полушепотом: «Может, это связано с ними, с богами?» Саран тоже не был уверен. Он ответил: «Возможно». В это же время в прошлом он находился на другой территории, поэтому не мог знать о таких событиях, как раннее выпадение снега. Понятное дело, что когда по всему миру творится хаос и беспорядки, на ранний снег обратят не так много внимания. Увы, снег в сентябре точно не добрый знак. Уже который раз Саран сталкивался с признаком надвигающегося апокалипсиса раньше, чем мог его предугадать. Если снег действительно что-то означает, это связано с богами льда и снега. Проблемы у девушки зимы или богини снега, подумал Саран. Разве они были задеты хаосом времен трудностей? События в снежных странах должны произойти через несколько лет после начала хаоса. Что-то уже начало зарождаться. Люди на улице уже убирали снег. Тут и там кто-то проклинал плохую погоду, особенно среди групп странствующих торговцев, которые теперь не смогут покинуть город вовремя. Скорее всего, им придется ждать до следующей весны, а значит, все заработанные ими деньги будут потрачены здесь. В то же время, остальные беспокоились из-за раннего наступления зимы. Это обычно означало, что она будет очень холодной. Дикие монстры, если не запасли достаточно еды заранее, будут атаковать друг друга и людей. Неожиданное выпадение снега означало, что многие животные погибнут. Некоторые виды могут даже не пережить эту зиму. Все это приведет к еще более драматическим изменениям. Мать природа всегда проклинает своих детей цепными реакциями. Глава 99. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 99. Друиды. Даже мельчайшее действие может привести к эффекту домино в природе. В прошлом, с наступлением зимы, дикие монстры, не запасшиеся пищей на зиму, атаковали всех вокруг себя. В этот раз зима показалась на месяц раньше положенного, поэтому атаки будут еще более агрессивными. Несмотря на ограниченные знания простых людей, большинство чувствовали это нутром, благодаря инстинктам и опыту лет. Все, от мала до велика, чувствовали, что эта зима будет полна на события. Саран повел Вивьен за собой и услышал знакомый голос на первом этаже отеля. «Эй, я здесь». «Нет, чуть ниже». Аладдин был низким, поэтому владелец отеля не увидел его за стойкой. Осмотревшись вокруг, он вытянул голову и сказал со снисходительной улыбкой. «Здравствуй, полурослик, чем мог служить?» Аладдин был так зол, что хотел подпрыгнуть и ударить владельца по щеке, но вместо этого сделал глубокий вдох и сказал. «Мужчина с женщиной и маленькой девочкой здесь, я видел их карету у отеля». Губы Сарана слегка подернулись. Он спустился и сказал. «Аладдин, мы здесь. Ты разве не должен был отправиться к железным дворфам?» Полурослик расплылся в улыбке. Сложив руки, он пробормотал. «Благодарю тебя, о богиня удачи». Потом, опустив взгляд на Сарана, продолжил обычным тоном. «Ты даже не представляешь, как мне не везет в последние дни. Вчера, после длинного пути, я наконец-то нашел себе пещеру для сна. Расставил там ловушки, понимаешь, а утром проснулся в западне. Снегом завалило вход. Полдня копал его лопатой, несколько метров было. В общем, хотел я пойти к железным дворфам, да вот снега навалило столько, что мне он по пояс. В общем, поэтому я решил вернуться и отправиться вместе с вами в земли эльфов. Говорят, там полно вкусной еды». Саран провел по нему взглядом и убедился в том, что от пяток и до самого пояса полурослик был в снегу. Иными словами, за городом снега даже больше, чем здесь. А ведь полурослики весят немного, поэтому проваливаются в снег не очень глубоко. Владелец отеля в это время мысленно посчитал рост Аладдина и пробормотал. «Вот дерьмо, если снега так много, то сезон невыезда из города официально начался. Остальные люди изменились в лицах. Если бы снег был Аладдину по колено, это примерно 30 сантиметров глубины, а он ему по пояс. Хотя в Атумфале снега не слишком много, видимо за пределами города уже и не проедешь, и не проскачешь. Как здесь говорили, зима запечатывает город, весна распечатывает. Такая глубина снега означала, что звери начали уходить в спячку, а большинство монстров теперь жили на запасенные запасы. Тем не менее, раз зима пришла так рано, запасы явно небольшие. В башне Атумфала группа друидов в диковинных одеждах собралась на одном из этажей, среди них были как люди с эльфами, так и полуэльфы. При этом последних было больше всего, а людей меньше всего. Однако лидером был высокий и сильный эльф с оленьими рогами. Дюжина других друидов заняла прямоугольный стол, некоторые уже спорили из-за разницы во мнениях. «Тишина!» — ударил по столу лидер. Приглушенным голосом он сказал. «Говорите по одному. Странник Шипа, говори первым». Поднялся чистокровный эльф-друид. Он провел по остальным своим острым взглядом и сказал серьезным тоном. «Ранний снегопад в этом году показывает, что мы слишком слабы. Это наказание богини природы и богини снега за допущенные нами разрушения. Мы должны показать этим тупым людям гнев природы». «Юго-восток большой равнины превратился в пустыню», — продолжил он. «Они вырубили столько лесов и нанесли такой урон природе, что почва там стала безжизненной. Вскоре вся равнина станет пустыней. Кроме того, за последние 30 лет, люди срубили практически треть деревьев на юго-западе леса. Природа в ярости. Это ее наказание всему миру. Зима пришла раньше как вестник гнева. Если мы будем и дальше сидеть сложа руки, в будущем нас ждет лишь несчастный конец. Я предлагаю отправить патруль Шипа и показать этим ослепленным алчностью людям гнев природы. Возражаю». Поднялся старый человек-друид. Он повернулся на странника Шипа своим морщинистым лицом и медленно произнес. «Не только люди ответственны за разрушение природы. Дворфы, гномы и эльфы, все сыграли свою роль. Мир эволюционирует с цивилизацией, Но цивилизация всегда конфликтует с природой. Насилием не решить все проблемы. Мы должны искать нового баланса между цивилизацией и природой. Красивая полуэльфика друид сказала, постукивая по столу пальцем. Последнее время недовольство по отношению к нам проявляет все больше людей, особенно из-за последней атаки. Колдуны опасно настроены против нас. Мы не должны использовать гнев природы без предупреждения. Нужно отправить им послание. Если это не сработает, то отправим патруль, который их прогонит. Но без причины мы на войну идти не должны. Можно попросить учеников начать сажать деревья. Новый лес будет создан не более чем за 10 лет. Странник Шипа посмотрел на них и сказал спокойным тоном. А что потом? Пускай и дальше рубит, их требования к природе неумолимы. Дереву нужно 10 лет на рост, но они вырубают 1000 в день. В цивилизации я вижу лишь безграничное разрушение и катастрофы. Вы хотите увидеть, как родится еще один город алхимии? Лидер, друид с оленьими рожками, ударил по столу и сказал громыхающим голосом. Катастрофа мистической империи не должна повториться. Цивилизации нельзя подниматься выше природы. Но остальные правы, не все проблемы решаются насилием. Не позволяя гневу ослепить тебя, странник Шипа. Возможно, это было сделано ненарочно, продолжил лидер. Мы должны предотвратить продолжение разрушения природы. Не только среди людей, дворфов и гномов, но и среди эльфов, что тоже забыли учения природы. Наверное, мы должны напомнить им, как надо уважать природу. Неожиданный приход зимы не может быть хорошим знаком. Нужно отправить кого-нибудь в сказочный лес и посоветоваться с его превосходительством, странником земли. Сейчас вопрос в том, что внезапное наступление зимы обязательно обернется катастрофой. Животные, которые не успели запасти достаточно жира, не проживут этот месяц. Остальные отправятся в спячку, а это означает, что монстры тоже не успеют запасти достаточно пищи. Если еда закончится, они будут нападать на других существ. Сперва на животных, потом на других монстров и разумных. Значит, нас снова ждет разрушение баланса. Мы должны дать гарантию, что все виды переживут эту зиму. Если ее удастся пережить, то мы сможем вернуть баланс. Остальные друиды кивнули в унисон. Странник Шипа глубоко вдохнул и медленно произнес. Ваше превосходительство, олень, боюсь, нам не удастся поддержать баланс одной только силой, ведь снега накрыли большой простор. Я предлагаю попросить помощи у других друидов. Олень кивнул. Понимаю, можете начинать. Странник Орлиный Глаз, ты проверишь, переживут ли агры высот Зинчи эту зиму. Запомни, нельзя позволять им уходить оттуда. Эти идиоты нанесут только еще больше ущерба. Мастер Сухостой, отправляйся в северный лес и пересчитай, сколько животных не переживут эту зиму. Мы можем помочь им, если потребуется. Последовала серия приказов. В самом конце олень посмотрел на красивую полуэльфику друида рядом с собой и медленно произнес. Ваше превосходительство Соловей, надеюсь, вы можете отправиться в лес эльфов. Сперва вам нужно навестить странника земли и спросить его, какие проблемы принесет эта внезапная перемена. Затем отправиться к элементальным вратам земли и узнать, спит ли тот дракон до сих пор. Она кивнула. Хорошо, отправляюсь прямо сейчас. Будьте осторожны. Олень продолжил. С элементальными вратами земли связан алтарь. Не беспокойте спящего духа земли и дракона. У них обоих дурные характеры. Друид улыбнулась и призвала красивого соловья, приземлившегося на ее плечо. Птичка поправила перышки клювом и издала красивый, мелодичный звук. Вскоре в комнате остался только олень. Он посмотрел вдаль тревожным взглядом. Пока он стоял на балконе, его тело быстро покрылось снегом. Тут и там были замерзшие до смерти птицы, не успевшие мигрировать на юг. Становилось все холоднее. Пару дней назад в легкой куртке еще было тепло, но сейчас людям приходилось переходить на зимнюю одежду. А это только начало зимы. Если будет становиться еще холоднее, людей, полуэльфов и дворфов ждет большая беда. Олень провел взглядом по снегу, подмечая замерзшие растения и множество крестьян, что их собирали, пытаясь в спешке откопать из-под снега овощи и зерновые. Дети в тонких одеждах боялись шаг сделать из дома, все они держались у печек в домах. В природе всегда существует баланс. Звери и монстры – часть природы, но люди и другие разумные расы – тоже. Глава 100, перевод на русский, вжикк, абыздоминатион, власть бездны, глава 100, на его спине. Саран тоже застрял в Атумфале. Снега снаружи было так много, что карету не сдвинуть с места. Он заказал обшитую хлопком курточку для Вивин, потому что было не только снежно, но и холодно. На ее создание уйдет не меньше 3 дней. Полуэльфы были заняты, а временами на улице встречались даже друиды. У некоторых совсем плохих домов обвалилась крыша из-за огромного слоя снега, поэтому стража сейчас занималась спасением гражданских. Саран покинул город ненадолго, чтобы узнать ситуацию снаружи, в то время как Глория присматривала за его младшей сестрой. Снега снаружи было даже больше, что он и ожидал. Стоило сойти с дороги, как он провалился почти по бедра. За городом должны быть фермы, но сейчас до самого горизонта простиралось лишь белое полотно, на котором, словно муравьи, женщины и мужчины выкапывали из-под снега практически созревший урожай. Если фермеры не вернут все в погреба и дома как можно скорее, то овощи и фрукты просто сгниют, а значит, фермерам будет нечего есть этой зимой. Пшеница не успела взойти, поэтому пищи в любом случае будет мало. Многие полуэльфы-фермеры выглядели встревоженно. Без выдающихся талантов, они отличались от людей только повышенной гибкостью. Женщина несла домой капусту. Кабачки и капуста были самыми распространенными овощами на юге. Ее пальцы побелели от холода. Маленькая девочка с красным носом помогала ей. В тонкой одежде она дышала на свои руки, чтобы хоть немного согреть. Мальчик что-то усердно копал в стороне. Вскоре он поднял над собой замерзшую птицу и воскликнул: «Смотри, сестренка, сегодня будет мясо». Тяжесть снега не выдержали даже некоторые деревья, поэтому гнезда многих птиц повалились на землю вместе с ними. Ветки замерзли и обросли острыми льдинками. Такой была жизнь простого люда. Опытные охотники спешили заготовить как можно больше дичи. Если им везло, удавалось найти замерзшие животные. Чуть поодаль, некоторые люди ремонтировали крыши. Бедняки могли позволить себе лишь полуразвалившиеся халупы, крыши которых легко повреждал тяжелый снегопад. В небе были слышны редкие голоса птиц, что брали последний шанс мигрировать. Все те, что не улетят сейчас, замерзнут к завтрашнему утру. Зима пришла на целый месяц раньше и ударила без предупреждения, это многое поменяло. Животные уходили в спячку раньше времени, птицы не успели улететь, фермеры не успели собрать урожай. Треск донесся до его ушей. Саран остановился и поднял с земли градину размером с рисовое зернышко. Вскоре треск стал повсеместным. Крик женщины-фермера донесся издали, дети быстро побежали к ней, мальчик даже упал в сугроб. Падающие градины становились все больше и больше, женщина защищала детей от града своим телом, пока они вместе бежали к дому прямо по заснеженному полю, полному несобранного урожая. Он чувствовал легкую боль от падающих градин. Саран поднял взгляд на небо. Только что градины были размером с фасоль, но уже падала ледяная галька. Услышав крик, он молниеносно побежал к источнику и схватил детей под руки одним махом, сказав приглушенным голосом: «Идите в укрытие как можно скорее». У женщины не было времени поблагодарить его, она ковыляя шла за ним. Градина размером с булыжник оставила на ее лбу красное пятно, что уже скоро посинеет. Тут и там, по всей деревне, слышались вскрики. Он отнес детей в укрытие, поставил их, и, хмурясь, осмотрелся. Крыша хрустела под гнетом града, у некоторых людей текла кровь. К счастью, град не задержался. От начала и до конца прошло чуть больше 10 минут. Люди в ужасе выскочили из домов с его окончанием и при свете дня собирали уцелевший урожай. Саран отдал детям маленький мешочек вяленого мяса и пошел по дороге в лес. Но знакомой ему дороги нигде не было видно, снег накрыл собой все, даже дикие травы. Вдали он заметил друида, ловко перепрыгивающего от дерева к дереву. Друиды были ему отвратительны, но в целом они неплохие ребята. Многие из них посвящали свои жизни пустыням, превращая пустоши, оставленные мистической империей, в оазисы, вот уже 1000 лет. Тем не менее, за несколько поколений удалось исправить не меньше 100 пустынь. До сих пор 1000 километров укрывали лишь пески, а из когда-то богатых городов сейчас выходило только опасное излучение. Лишь самые цепкие за жизнь растения могли выжить там. Разрушить природу всегда проще, чем исцелить ее. В целом, у Сарана были сложные отношения с друидами. Временами он очень хотел убить их всех к чертям, но временами считал великими людьми, особенно когда видел оазисы, созданные ими среди пустынь. Зеленый участок среди пустоши был вдохновляющим зрелищем. Конечно, для жителей пустыни они были самыми почитаемыми людьми. Не раз он видел, как люди целуют землю, где ходили странники пустынь. Первая группа старых, слабых и больных умерла под тяжелым снегом. Лишь сильнейшие переживут эту зиму. Чем дальше в лес заходил Саран, тем больше он хмурился, потому что дорогу в земли эльфов полностью завалило снегом. Карета не проедет точно, а значит, им придется идти пешком. Дожидаться, пока снег растает, было нельзя, потому что он не растает до следующего года. Саран не мог ждать так долго, они должны были продолжить свой путь, несмотря на снег. Вивин была низкого роста, поэтому в таком снегу ей будет очень трудно идти. И она не слишком энергичный ребенок, так что сердце Сарана не выдержит, если ей придется идти пешком. Ему остается только нести ее на спине. Дорога была длинной, поэтому на ее пересечение уйдет много времени. И он не знал, справится ли Глория, но она высокоуровневая ведьма, поэтому должна. У нее должны быть заклинания, которые помогут. Назад Саран вернулся после обеда. Окруженный гостями, Аладдин стоял на барной стойке и хвастался о своих приключениях. Временами ему покупали выпивку. Саран заметил по его лицу, что полурослик уже перепил, наверное, даже давно. Ему стоило выбрать профессию менестреля, потому что бард из него был не хуже, чем разбойник. Тогда он бы зарабатывал просто на рассказах в пути. Большинство полуросликов любили хвастаться и не обращали внимания, даже если их ловили на противоречиях. Максимум могли опровергнуть чужие доводы или, в совсем крайнем случае, собственные слова. Полурослики от природы были хорошими рассказчиками. В свободное время было здорово слушать их, поэтому даже владелец заведения слушал с удовольствием. Конечно, нельзя было сказать, что все сказанное Аладдином ложь. Он был опытным приключенцем, поэтому, как минимум в его последнем рассказе о горных гигантах, было правильно сказано об их размере, привычках и даже типах атак. Конечно, в основном история рассказывала о том, какой он ловкий воин. Ему удалось избежать всех атак гиганта и даже завертеть так, что тот упал. Естественно, рассчитывать убийство с такими крошечными кинжалами не стоило. По просьбам гостей, Аладдин станцевал на длинном столе, хлопая в ладоши. Стоило заметить, что в их культуре у хороших танцоров было больше шансов подцепить красивую девушку. Люди вокруг не удержались и тоже начали хлопать в ритм его движением. И без того живая атмосфера разгорячилась еще больше. Владелец даже попытался его нанять. 3 дня пролетели незаметно. Саран использовал это время на запоминание заклинаний. Заметив его за этим делом, Глория сознательно и бессознательно давала советы. Видимо, она не представляла, что он уже волшебник 5-го ранга, но то ему было только кстати. Еще не хватало лишних вопросов. Все-таки, за полмесяца достичь 5-го ранга, талант даже покруче, чем у Вивин. Он решил не раскрывать себя без надобности. Саран успешно запомнил заклинание 2-го ранга, грубую силу. Это заклинание позволяло увеличить силу на 4 пункта, поэтому с рукавицей Агра его атрибут силы поднимется до 18 очков, так что, фактически последняя слабость будет закрыта. К сожалению, эффект держался лишь с десяток минут, но бой обычно дольше и не длился, зато с этим заклинанием он сможет блокировать даже удар Агра. У волшебников низкого ранга было мало слотов для заклинаний, поэтому подходить к их использованию надо с умом. Невидимость поможет ему в защите, а грубая сила в бою. После того, как волшебники пересекали границу 3-го ранга, таких проблем со слотами для заклинаний больше не было. Когда группа продолжила свой путь, полурослик действительно присоединился к ним. Ему нравилось в таверне, где бесплатно наливали выпивку каждый день, поэтому Саран очень в этом сомневался. «Я гурман», — сказал Аладдин, спустя какое-то время. До сих пор он шел с поникшей головой, но теперь заявил в свою защиту. «Как гурман может задерживаться где-то? Я уже попробовал там все вкусное, так что пора идти дальше. Земли эльфов подойдут». Глории было непривычно идти по снегу. Ведьмы высоких рангов редко передвигались пешком, тем более по снегу. Саран хотел бы ей помочь, но его руки были заняты тканевым открытым рюкзаком, в котором он нес Вивин. Маленькая девочка держалась своими белоснежными руками за его шею, а голову положила ему на плечо. От каждого ее выдоха ему было щекотно. Временами она ловила снежинки, иногда растягивала затекшие ноги. Поначалу она была очень радостна, но потом ей стало немного скучно, так как вокруг смотреть было совсем ни на что, везде был только снег. Северная ведьма уже устала от продолжительного пути, но прикусила губу, взглянула на остальных упертым взглядом, и вызвала заклинание «Легкое тело». Что ни говори, а любые маги довольно деликатны. Но с этим заклинанием Глория почувствовала легкость и даже следов за ней не оставалось на снегу. В некотором отношении это заклинание было даже лучше полета, потому что действовало гораздо дольше. Кроме того, с сильным ветром и холодом в небе, требовалась помощь дополнительных защитных заклинаний, иначе она просто замерзнет. Впрочем, на земле тоже завывал холодный ветер, и хотя за Глорией практически не оставалось следов, следы всех остальных заметало за считанные минуты, поэтому разница была невелика. Глава 101. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 101. В пути. Саран двигался медленнее, чем мог бы. У группы ушел целый день на какие-то жалкие 40 километров. Их скорость особенно упала, когда они вошли в лес. Такими темпами до земель эльфов было идти не меньше 2 дней, а скорее всего 3. На протяжении всего пути Вивьен прятала свое личико за спиной Сарана, но из-за холодного ветра все равно была красной. Аладдин уже потерял всю энергию и ему оставалось лишь плестись позади. Только Саран и Глория шли без особых усилий, потому что у первого было 20 единиц телосложения, а последнюю поддерживала магия. Наступила ночь. Группа расположила лагерь рядом с укрытием от ветра. Вивьен спустилась и немного размяла тело, после чего поспешила помочь Сарану с палатками. Конечно, с ее маленьким телом, она скорее делала вид, чем помогала. Полурослик устал настолько, что тут же плюхнулся на камень. Прошло немало времени, прежде чем он смог поднять свое усталое тело и поволок себя помогать остальным. В заснеженном лесу им с трудом удалось собрать не слишком мокрые дрова, но именно в такие моменты магия нулевого уровня была наиболее полезна. Вскоре стало теплее. Саран жарил мясо на костре, Глория в это время отдыхала. Полурослик уже восстановил немного сил, но оставался безмолвным. Он в это время жарил грибы на сковороде. Вивьен стояла рядом с Сараном и массажировала его плечи. Девочка очень старалась, но он едва чувствовал ее прикосновение. Когда она заметила, что Глория выглядит даже более уставшей, то подбежала к ней и начала массировать ее плечи. Полурослик с улыбкой ждал своей очереди, но Вивьен его будто не замечала. Температура падала довольно быстро, сейчас было примерно минус 10 градусов. И при такой температуре, Саран неожиданно поднялся, размялся и снял с себя одежду. Остальные посмотрели на него шокированными глазами. Особенно Глория, которая смотрела на него как на идиота. Но Саран просто улыбнулся и помахал Вивьен, давая понять, что с ним все в порядке. После чего отошел и начал растирать свое тело снегом. В итоге все его тело, за исключением лица, оказалось скрыто за снегом и льдом. Глория и Аладдин смотрели на него с широко раскрытыми ртами. Они просто не могли понять, что он делает. «Так мое сопротивление холоду повысится», — объяснил Саран, немного побледневший из-за экстремального холода. 20 очков телосложения. Саран уже мог без проблем активно совершенствовать низкоуровневые способности сопротивления. Они окажутся очень кстати, если потом придется отправиться в места с такой опасной окружающей средой, как, например, бездна, где температура может опускаться до действительно невыносимых значений. Так что Саран просто пытался получить полезные навыки заранее. Высокий показатель телосложения позволял адаптироваться и получать особые способности в определенных условиях. Полчаса пролетели довольно быстро. Когда губы Сарана тоже начали бледнеть, перед ним высветилось немного текста. Тренировка завершена. Вы выдержали 12 очков обморожения и получили 1 очко сопротивления холоду. Вы на пути к получению новой способности. Слабое сопротивление холоду. Ху-ху-ху. Саран стряхнул с себя снег и лед, после чего подошел к костру, чтобы согреться. В это же время он достал склянку с целебным средством и пробормотал. Вам было не обязательно присматривать за мной, я не сошел с ума. Это просто особый вид тренировки, и так случилось, что я сейчас был в подходящих условиях для ее начала. Некоторые бойцы тренируются в экстремальных условиях, прямо как и я. 12 очков обморожения. Если бы простолюдин получил столько же, для него это означало бы смерть. Покрывать себя снегом и льдом на полчаса в такой холод – решение не самое безопасное. Мне прочесть заклинание сопротивления холоду, бросила на него озадаченный взгляд Глория. Она не могла понять подобного самобичевания, хотя и слышала, что некоторые воины действительно так делают. Вот только, большинство этих воинов по профессии монахи. Чтобы таким занимался разбойник, она не слышала. Саран покачал головой. «Спасибо, но не нужно, иначе от тренировки не будет эффекта». Прошло какое-то время. Саран съел миску горячего супа, чтобы восстановить потраченную энергию, после чего опять разделся до трусов и растер себя всего снегом. У Аладдина невольно дернулось веко, он пробормотал: «Маньяк». Наступил вечер. К этому моменту Саран успел пройти тренировку 4 раза. Из-за холода он полностью побледнел и выглядел довольно слабым. Вивин так за него волновалась, что попыталась остановить брата, но Саран всего лишь помахал рукой и сказал: «Я в порядке, не бойся, завтра мне будет даже проще идти, чем сегодня». Он правда сумасшедший. Глория выглядела озадаченной, но на самом деле Саран шокировал ее. Она не знала, что он настолько упертый и безумный. И снова он покрыл себя снегом и льдом. Когда обморожение достигло 60 очков, в сообщениях наконец-то появилось изменение. Тренировка завершена. Вы выдержали 6 очков обморожения и получили 1 очко сопротивления холоду. Вы получили новую способность – слабое сопротивление холоду. Сарану удалось. Вместе с появлением этих сообщений, он почувствовал, как тепло разливается по его телу. Даже покрытый коркой льда, он больше не чувствовал жгучего холода. Слабое сопротивление холоду. В процессе сопротивления холоду вы адаптировались к окружающей среде. Вы привыкли к холодному климату, и холод уже не кажется таким страшным. С этого момента вы получили иммунитет ко всему урону холодом ниже 1 очка. Если вас атакуют магией или способностями атрибута холода, эффект будет ослаблен на 1 очко. Для получения способности требуется не меньше 16 очков телосложения. Вскоре лицо Сарана порозовело. Он прочитал заклинание, чтобы высушить свое тело, после чего надел одежду. Изменения произошли так быстро, что Глория и Аладдин были озадачены еще больше. Только что Саран был бледный и еле шевелился, а теперь весь розовый двигается так гладко, словно ничего и не произошло. «Как это работает?» – пробормотал полурослик, пальцы которого немного дрожали. Аладдин был настолько заинтригован, что решил попробовать, но в итоге отказался от этой затеи. Он боялся замерзнуть до смерти. В прошлом Сарану пришлось несколько дней плавать в ледяной реке по паре минут, чтобы получить эту способность, но в этой жизни он был благословлен высоким показателем телосложения, поэтому мог сразу использовать более трудные тренировки и быстрее добиваться успеха. Конечно, чем выше был уровень способности, тем труднее ее было развивать. Чтобы обратить слабое сопротивление холоду в низкое сопротивление холоду, ему нужно посетить место с особенным климатом и выдержать несколько сотен очков обморожения. Без помощи жреца с такой задачей быстро не управиться. Хотя могло показаться, что 1 очко иммунитета к холоду бесполезно, в критический момент это может спасти жизнь. Если продолжить заниматься развитием сопротивлений, можно достичь такого уровня, что любая магия будет ослаблена. В то же время, у большинства солдат Севера есть слабое сопротивление холоду, по этой причине Глория, в отличие от Аладдина, не дрожала. Сложнее всего было получить способность сопротивления огню, потому что обжаривание в огне не поможет. Способности к сопротивлению не получают мгновенно, процесс должен быть постепенным. В прошлом, чтобы получить сопротивление огню, Саран на очень долгий срок отправился в вулканическую местность, но даже там, пока он не упал в лаву, способность отказывалась подниматься до максимального уровня. Проще всего было с сопротивлением ядом, хотя процесс этот очень болезненный и долгий. Сейчас у Сарана не было на него времени. На следующий день, с этого утра Саран двигался даже легче, чем вчера, потому что холод не ощущался совсем. Полурослик все-таки решил последовать примеру Сарана, но не заходил так же далеко. Он растирал себя снегом, не снимая одежды, но все равно мгновенно синел и дрожал, как осиновый лист. Но даже так эффект постепенно вступал в силу. По крайней мере, в определенный момент он почувствовал, что ему уже не так холодно в пути, как было раньше. Хотя до получения слабого сопротивления холоду потребуется немало времени, он уже начал адаптироваться к холоду. Группа была в пути еще 3 дня. Они прошли больше 100 километров, и все это время Саран нес Вивин на спине. Когда лес начал постепенно расступаться, а тут и там появляться тропы, стало ясно, что они добрались до земель эльфов. Это место было благословлено богами, поэтому в Атумфале снега упало меньше, чем за ним. Места, благословленные богами, обладали уникальными способностями. Иначе боги других мест устраивали бы проблемы, такие как богиня чумы и богиня болезней. Для них страх простого люда перед болезнями был источником силы. В этом мире у любого бога были верующие, поклоняющиеся даже самым мерзким божествам в благоговении. Снега на дороге становилось все меньше, Тут и там встречались звери. Саран заметил несколько следов на снегу и метки на деревьях. Их оставили стражники эльфов. Хотя эльфы изгоняли со своих территорий другие расы, они не относились к ним как ко врагам. Попасть в их земли было и не слишком просто, и не слишком трудно. К обеду того же дня, группа вышла к эльфийской деревне. Место оказалось не таким красивым, как они и ожидали. Хотя дома были деликатны, оказалось, что эльфы тоже рубят деревья, чтобы построить себе жилища. Слава великих эльфов простиралась из далекого прошлого, которое было уничтожено вместе с мистической империей. Современные эльфы просто относились к качеству своей жизни с немного большим рвением, чем другие расы, но вряд ли отличались чем-то еще. Эта раса действительно была красивее других, но красота не заходила за рамки воображения. Просто высокие и красивые люди с длинными ушами. Вивин осматривалась вокруг с любопытством. Стража сказала коронной: «Не устраивайте проблем», после чего пропустили их. Деревни эльфов, расположенные на границах земель, были больше расположены к другим расам, но если углубляться на их территорию, то требования тоже будут выше, особенно рядом со столицей. В нее, например, не впускали простолюдинов. Другие расы и полуэльфы там встречались, но очень редко. Кроме того, картина единения с природой в столице была разрушена особенно сильно, потому что собирательством большое население не прокормишь, так что фермы нужны. Как и у других рас, эльфы не рождались профессионалами каких-либо областей, поэтому им приходилось обучаться так же, как и остальным. Самыми заметными в землях эльфов были очень высокие деревья. Одно такое дерево есть в каждой деревне, на самом деле это легендарные древние деревья стражи, с 12 уровнем вызова. Но сейчас все они находились в спячке. Глава 102, перевод на русский, Вжиикт, Абыздоминатион, власть бездны, глава 102, колдун и волшебник. Сперва Саран поставил Вивин на землю. Девочка осмотрелась вокруг, ей было очень любопытно все новое, а сейчас новое ее окружало со всех сторон. Аладдин тоже проявлял интерес, правда в другой форме. Незаметно стащил пару фруктов. Что ни говори, а культивирование больше всего развито у эльфов. Фрукты здесь росли каждый сезон в году и были главным блюдом на любом столе. Практически треть эльфов были вегетарианцами, как и требовали традиции, только в редких случаях потребляющими мясо. Остальные питались приблизительно как люди. Глория сейчас была в хорошем настроении. Она перебрасывала красное яблоко с пальца на палец, не собираясь его есть. Саран обошел деревню, после чего посмотрел на большое дерево, к которому никого не подпускала стража. Вокруг был забор, к которому даже если просто приближались, эльфы тут же проявляли враждебность. На самом деле, дерево было спящим стражем с 12 уровнем вызова. В случае успеха убийцу этого монстра ждали 10 тысяч с лишним очков опыта. Каждый год эти стражи вырастали в размерах, что отражалось на них бонусом к здоровью, от 1 до 12 очков, в зависимости от условий окружающей среды. Так что, древний страж дерева перед ним обладал 4-5 сотнями очков здоровья. Даже огонь не мог уничтожить их, а если не повезет, то вместо обычного злого стража на вас обрушится гнев горящего злого стража. Хотя зрелище это потрясающее. В целом, эти существа примерно такие же, как газовые или огненные элементы. Они тоже часто приобретают различные мутации, так или иначе отражающиеся на их характеристиках. Сами эльфы делали очень хорошие стрелы. За их деликатность и орнамент такие стрелы очень любила аристократия. На импорт в основном поступала еда, железные товары, ткани и прочие товары, необходимые подобному изолированному обществу. Хотя всего несколько сотен лет назад они были самодостаточны. Теперь только маленькая часть эльфов придерживалась старых традиций, но жили они глубоко в лесу, и эти глубины леса были не слишком далеко от цели Сарана. После трехдневного путешествия, команда чувствовала усталость, так что им нужно было отдохнуть. Поэтому он планировал рассказать свои планы завтра. Ночь прошла быстро. На следующий день все собрались в комнате Сарана. Как только он закончил рассказ, глаза каждого загорелись. «Постой-ка, постой-ка», — сказал Аладдин заговорщическим тоном, потирая руки. «Хочешь сказать, там спрятано сокровище, но из-за монстров нужна помощь? Без проблем. Больше чем еду я люблю только сокровища. Доли обсудим, когда закончим». Проведя рукой по волосам, Глория тоже задумалась об этом. Хотя остальные не видели ее лица за вуалью, от нее так и чувствовался позитивный настрой. В мире полно сокровищ, но самые лучшие хорошо спрятаны. Как высокоуровневая ведьма, Она относилась к сокровищам довольно страстно, но когда услышала место, в котором они спрятаны, нахмурилась. Там, говорят, рядом логово дракона. Сперва Эладдин, казалось бы, одумался, но тут же отбросил все тревоги. Очень взволнованным голосом он сказал: «Это пещера дракона, значит там куча сокровищ. Получается, мы пойдем воровать легендарные сокровища драконов». Глория нахмурила свои деликатные брови и прошептала: «С нашими силами нам конец, если мы пойдем туда. Скорее всего там взрослый дракон». Саран помотал головой: «Пещеры драконов слишком опасны, естественно мы туда не пойдем. Сокровища примерно в 10 километрах от логова, дракон сейчас спит и это металлический дракон, а не один из злых драконов пяти цветов. Так что он нам не угроза. Наша цель расположена рядом с долиной элементалей земли, там находится элементальный алтарь. Под ним сокровища, и очень хорошие». Саран помнил медного металлического дракона на территориях эльфов, но он проспит еще 1-2 года, прежде чем начнутся времена трудностей. Тем не менее, 4 сражения элементальных печатей были легендарного уровня. Трофеи за победу в них включали как легендарную экипировку, так и украшения с инструментами того же уровня. Ядра элементалей земли – важный ингредиент для создания глиняных и каменных демонических скульптур. Если им удастся получить ядро, то они легко продадут его по цене не меньше 500 золотых диралов. Если говорить проще, то даже если им не удастся раздобыть легендарное снаряжение, они заработают больше 15 тысяч золотых диралов, а это по 5 тысяч на каждого. Обычно приключенцы получаются в 10 раз меньше. Полурослик захлопал в ладоши и воскликнул: «Идеально!» Он поддерживал идею заработать всеми четырьмя. «Когда выступаем? Если время есть, я бы хотел подготовиться немного. О, можем поступить по традиции и дать название нашей группе. Кстати, раз ты назвал местоположение сокровищ, ты поведешь нашу команду и получишь на 10% больше, тебя так устроит». За эти дни они стали довольно знакомы, но полурослик, по своей природе, в первую очередь думал о разделении будущих трофеев. Среди искателей приключений было много негласных правил, в том числе и то, что нашедший сокровище получает на 10% больше, и что каждый должен получить не меньше 10% в зависимости от вклада. Хотя чаще царило правило, по которому все получали равные части, вне зависимости от вклада. Временами приключенцы формировали команды и приглашали в них временных членов, которые либо ходили на миссии с остальными, либо, по тем или иным причинам, отказывались. В прошлом Саран был в лагере людей со злым мировоззрением. Хотя эти люди ужасны, большинство держали свое слово. Полурослик определенно был надежнее них. Чаще всего Саран сталкивался с женщинами Дроу, которые были жестоки и дерзки. Хотя он знал, что они эгоистичны даже в бою, редко этот род предавал других. Поэтому было время, когда он считал, что проще работать с женщинами Дроу, чем с людьми. Если понимать их кодекс поведения, то можно даже заслужить уважение. Конечно, нужно показывать достаточно дерзости. Если покажешься добрым и наивным, то тебе же хуже. Команда обсуждала поход, когда маленькая Вивьен поднялась и с решительным взглядом сказала: «Брат, я хочу пойти с вами». Все были удивлены. Очевидно, Саран тоже удивился, но тут же отказал: «Это опасно. Мы найдем тебе безопасное место». Девочка ничего не сказала, но продолжила решительно смотреть на него, из-за чего Саран почувствовал вину. Аладдин потер голову и прошептал: «Слушай, тебе же всего 8 лет, а приключения слишком». Вивьен бросила на него беспощадный взгляд и сказала: «Я почти с тебя ростом. Почему тебе можно участвовать в приключениях, а мне нет? Я теперь сильнее, чем раньше». Полурослик умолк и посмотрел на девочку, которая действительно была ростом почти с него. Озадаченная на мгновение, Глория задумалась, а потом сказала: «Может быть, нам действительно стоит взять ее с собой? Все же, она уже взрослая девочка, поэтому должна сама принимать решение. Мы можем направлять, но не должны решать за нее. В будущем она столкнется со множеством испытаний, поэтому лучше пойти на риск и показать ей взрослую жизнь. К тому же, мы сможем защитить ее». Вивьен очень оценила, что Глория встала на ее сторону. Саран нахмурился и злобно рявкнул на северную ведьму: «Ни за что, это слишком опасно». Затем он повернулся на Вивьен: «Ты даже через лес сама пройти не можешь, брать тебя с собой нет никакого смысла». Слезы начали собираться на глазах маленькой девочки, и она отвернулась. Неожиданно Глория добавила: «О, забыла сказать, Вивьен сейчас и колдунья, и волшебница третьего уровня. Что? Двое разбойников оцепенели. Саран справился с шоком довольно быстро, потому как знал о таланте Вивин, но у Эладдина аж перекосило лицо. Он указал пальцем и дрожащим голос переспросил. Она одновременно и колдунья, и волшебница. В будущем ей будет доступен очень широкий арсенал заклинаний. Он не стал говорить об этом вслух, но эта девочка перевернула его взгляд на мир. Заклинания колдунов и волшебников – две совершенно разные области. Если первый для сотворения заклинания использует талант, то другому нужен хороший мозг. Люди, которые одновременно обладали этими двумя профессиями, встречались очень редко, но те, кому удавалось, обладали обширнейшим арсеналом. Это не потеряет своей важности и с падением богов. Все заклинания и способности профессионалов будут конвертированы в очки заклинаний, поэтому изменится требование. Волшебники перейдут в мудрость и профессионализм, жрецы в познание и профессионализм, колдуны в очарование и профессионализм. Поэтому комбинация колдуна и волшебника будет обладать очками заклинаний мудрости, очарования и профессионализма, благодаря чему такие люди будут гораздо сильнее простых волшебников и колдунов того же уровня. Но и заклинания станут гораздо труднее, если уровень профессионализма низок. В то время как сейчас у Вивин уже есть по два слота заклинаний первого уровня колдуна и волшебника, и один слот заклинаний второго уровня колдуна. Глава 103. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 103. Всемогущая Вивин. Это верно, но... Саран колебался, потому что, если судить с его перспективы, то Вивин действительно не помешает познакомиться с тем, как выглядит сражение, прежде чем наступят трудные времена. Она должна научиться защищать себя. И все же, Саран не хотел подвергать свою младшую сестру опасности. Ей всего лишь 8 лет. Как может он отправить в бой 8-летнюю девочку? Глория понимала причины нерешительности Сарана. Поэтому она нагнулась к маленькой девочке и прошептала. «Покажи им, как ты вызываешь заклинание». Осмотревшись вокруг, девочка кивнула и прошептала. «Здесь». Глория подняла руку, вызывала барьер заклинаний и указала на стену. Вот в эту точку. Вивин серьезно кивнула своей маленькой головой и поразила каждого. Без всяких слов или особых жестов, она просто указала пальцем перед собой, и мистический снаряд образовался на кончике ее пальца, прежде чем сорваться и ударить в стену, оставив в ней 3-сантиметровую дыру. Но это было только начало. Вслед за этим снарядом образовалось еще 3, и каждый пробивал стену в том же самом месте, прежде чем оставить дыру в земле за стеной. За 1 секунду в стене появилась 10-сантиметровая дыра.